Глава 70. Данте. «Войска Эмира увеличиваются, Данте!» Рука Амиды перемещалась по карте Инферноса, расстеленной на обеденном столе перед нами. Элия и Сандра стояли рядом с мрачными выражениями. Их лица и волосы покрывала кровь, от них пахло огнем и смертью. Амида передвигала черные камни по карте. Также его последователи собрались здесь и здесь. «Похоже, они готовятся напасть на нас», — прокомментировал Рорк. Сандра в недоумении покачала головой. «Высота неприступна. Я тоже всегда так думал. Но соответствовало ли это действительности? С таким ослабленным королем, как я?» Словно прочитав мои мысли, Рорк и Амида метнули на меня укоризненные взгляды. «Он до сих пор не напал», — заметила Амида, прищурившись и изучая карту. «Мой отец непредсказуем. Никто не знает этого лучше меня, но это слишком дерзко даже для него. Может, он и настроил против нас несколько десятков даймонов, но они намного уступают нам в численности». Ее светящиеся красные глаза впились в мои. «Ты, Данте Инфернос», — заявила она. В ее голосе не чувствовалось ни капли неуверенности. «Ты, действующий правитель, нападать на высоту — чистое безумие, как и нападать на тебя». «Думаю, мы все сойдемся во мнении, что Эмир далек от здравомыслия. Безумие — это как раз то слово, которое я бы с ним связал», — прокомментировал я. Рорк хмыкнул в знак согласия. Элли и Сандра обменялись обеспокоенными взглядами, прежде чем посмотреть на Амиду. «Может, я и был их королем, но Амида была их предводительницей. Ее зекат зловеще светился, пока она изучала карту, будто в ней могли найтись ответы на все наши вопросы». «Амида, я...» «Оставьте нас», — перебила она меня, обращаясь к Элли и Сандре. Те кивнули, слегка поклонились мне и исчезли. «Амида, не говори этого», — предупредила она. «Кто-то должен это сказать». «Никогда», — отрезал Рорк и с грозным видом встал рядом с Амидой. Мои друзья образовали прочную стену из мускулов, силы и упрямства. Но они моя семья. Я готов на все, чтобы защитить семью. Эмир хочет заполучить меня. «Эмир хочет заполучить трон», — поправила меня Амида. «Он хочет завладеть инфернальным огнем, но он никогда его не получит, потому что решает Инфернос, а не он. Ни его последователи и даже не ты. Какой смысл тебе жертвовать собой? Ради чего? Инфернос двинется дальше, и мир тоже, а ты? Тебя не станет!» — крикнула она, тяжело дыша. «Ладно». Я подошел к ней и обнял. Крепко. То, что она позволила мне это сделать, доказывало, насколько ее это ранило. «Я не собираюсь терять еще одного члена семьи!» «Хорошо». Я ободряюще погладил ее по спине. «Ами права», — согласился Рорк. И я встретился с ним взглядом поверх головы Амиды. «Кроме того, я обещал Рыжей, что присмотрю за тобой». Амида высвободилась из моих рук, поправляя свои косички и обтягивающий кожаный топ. Кажется, гладкий, прохладный материал ее успокаивал. Когда ее пальцы сомкнулись вокруг ножей на бедрах, она снова выглядела собранной. Нахмурившись, Амида шагнула ближе к столу. «Он не нападет», — забормотала она. «Здесь что-то не так. Скажи мне, что изменилось». Вот что он хотел узнать. «Он не нападет», — твердо повторила она. «Это провокация и демонстрация силы». «Это послание нам и всем тем, кто все еще сомневается, стоит ли присоединяться к нему». «И что это значит?» — спросил Рорк. «Это значит, что мы пока ничего не делаем, а ждем и наблюдаем». Рорк придвинул к себе стул и тяжело на него сел. «Я ненавижу этого ублюдка. Думаю, мы все были с ним согласны».